Ник оставил свою дурашливость и хищно улыбнулся. «Потому что паскуда он твой, Рахманов. Любит жар чужими руками загребать. 2 недели назад, когда ты к нему рвалась, пришлось бы решение принимать или быть очень скверным в твоих глазах. А теперь, когда уже все решено, мальчик ничем не рискует. К тому же он уверен, мозги тебе за это время вправили, и ты даже намеком, даже интонацией не позволишь себе дать ему понять, что он сволочь. Иди, радость моя, подготовь себя к любовному свиданию и покажи ему класс, чтобы он с катушек съехал». «Ник, ты помнишь, что мне обещал?» — помедлив спросила я. Он с обидой развел руками. «Само собой. Что еще за недоверие?» Обещание он выполнил. Уже через 2 дня я получила от Машки записку. «Я в порядке, не беспокойся. Как там наши дела?» Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Сможет ли Машка понять? То, что я сделала, было сделано для того, чтобы ее спасти. Не только понять, простить. Эта мысль не давала мне покоя. Я торопила тот день, когда мы встретимся, и страшилась его одновременно. Что я скажу ей? Что Приходько внезапно исчез, а Рогозина обвинили в получении взятки. И от расследования всех дел отстранили до выяснения обстоятельств. «Главное, чтобы она вышла оттуда», — твердила я себе. «А там...» Тоска гнала меня к Виссариону. В бар я приходила к открытию и сидела там часов до 4 утра, когда разбредались по домам последние посетители. В воскресенье, ближе к 11, в баре появился Тони. Из посетителей была лишь одна мамаша Кармен, баба лет 50, с мощным бюстом и глазами на выкате. Старая сводня натаскивала новеньких, преимущественно деревенских дурочек, которые трудились на дороге, а свободное время посвящала гаданию, за что в свое время и получила прозвище Кармен. Нрав у нее был добрый, что в ее среде редкость, и мамашу все любили. Виссарион и вовсе испытывал к ней подозрительно нежные чувства. Должно быть потому, что она всем девкам предсказывала скорое замужество. 1,5 десятка детей, достаток, любящего мужа и душку свекровь в придачу. Кармен утверждала, будто обладает даром ясновидения, что в глазах девок невероятно повышало ее статус. В общем, можно было считать, что в баре лишь свои. Оттого политессы разводить я не стала. Тони подошел, а я молча на него уставилась, предоставляя ему возможность произнести первую реплику. «Я пришел», — начал он и замолчал. «Это я вижу», — ответила я. «Я хотел узнать, что с Машкой. Я пытался...» Он опять замолчал под моим взглядом. «Помнится, ты ее бросил. Твое праведное сердце не могло смириться с тем, что она наркоманка». «Перестань», — поморщился Антон, а я пожала плечами. «Ты бросил ее по другой причине?» Не унималась я. Он вздохнул и отвернулся. «Ну вот, а теперь она еще и чокнутая. Неподходящая пара для такого парня». «Я хотел помочь». «Когда?» «Послушай, я действительно очень хочу помочь. Я...» «Катись отсюда», — перебила я. «Я разговаривал с Олегом, он согласен». «Катись отсюда», — повторила я. «Надеюсь, когда ты успокоишься...» Он не договорил, чувствуя себя крайне неуютно под моим взглядом. Пытался найти слова, но, наверное, и сам понимал их бесполезность. Помедлив немного, он побрел к двери. Кармен приподнялась в своем углу за стойкой и поманила меня пальцем. «Поссорилась со своим парнем?» — спросила ласково. Наш разговор с Антоном она не слышала, потому что была слегка глуховата. «Ага», — буркнула я. Желание что-либо объяснять у меня отсутствовало. «Не переживай. Вы помиритесь. Он женится на тебе. И ты родишь ему 2 детей, мальчика и девочку. И умрем мы в один день. Я с утра, а он к обеду». «Зря смеешься», — обиделась Кармен. «Я это вижу так же ясно, как ты свой рояль». «Ни хрена ты не видишь, старая пьяница», — буркнула я, но она и ухом не повела. «Все будет так, как я сказала. Тогда ты вспомнишь мамашу Кармен и захочешь угостить ее рюмочкой. Хитро прищурилась она. «Морда треснет». Направляясь к роялю, проворчала я. Но все же так, чтобы Кармен не слышала. Мамули, папули кругом. Дождь опять зарядил на несколько дней. Потом пошел снег. Большие хлопья несло ветром. Они падали на асфальт и тут же становились грязной жижей. Увидеться с Машкой было невозможно, но мне разрешили передать ей продукты. Чуть позже я стояла возле приземистого здания, окруженного забором с колючкой, и пыталась отгадать, глядя на окна, за каким из них Машка. На самом деле корпусов было 5. И тот, чей фасад я видела, административное здание, вряд ли там Машка. Но мне хотелось верить, что она смотрит в окно и видит меня. Я насквозь промокла, зябко дергала плечами и слизывала с губ снежинки. Свет в окнах начал гаснуть, и вскоре все они стали темными. А я побрела к дому, но где-то на середине пути изменила траекторию и направилась в бар, где обычно отирались дружки Ника. Мое появление было встречено настороженно. На бурную радость я и не рассчитывала. С тех пор, как Ник принялся везде таскать меня с собой, парни предпочитали держаться от меня подальше. Но на сей раз при моем появлении воцарилось гробовое молчание. Правда, длилось сие недолго. Приятели Ника, поглазев на меня секунд 20, вернулись к игре на бильярде. Но чувствовалось, что моя особа их очень занимает. Официантка принесла мне пиво, и я сидела в гордом одиночестве, жалея, что вообще явилась сюда. А причина моего появления здесь была проста. Мысль о недавних убийствах все еще меня занимала. Ник уверял, что всех четверых убил Приходько. Якобы тот сам перед смертью покаялся. Но лично я сомневалась. И в том, что он покаялся, и в том, что убил. Хотя в пользу версии Ника говорил такой факт. Ночной бродяга, ходивший за мной по пятам, с некоторых пор больше не появлялся. Парни, закончив партию, устроились за стойкой. Один из них подошел ко мне с кружкой в руках и сел без приглашения. Дружки проводили его заинтересованными взглядами. «Привет», — сказал весело. «Привет», — ответила я. «Слышала новость? Вовку нашли». «Купреева?» — уточнила я. Он кивнул. «Что значит «нашли»? Он же вроде тетку хоронить уехал». «Ага». Непонятно, с какой стати развеселился мой собеседник. «Выловили из речки с перерезанным горлом». Он хитро прищурился, глядя на меня. Я пожала плечами, не зная, что ответить. «Говорят, у тебя был повод его не любить». «А кого из вас я люблю?» — удивилась я. «Да и мы тебя на руках не носим», — резонно ответил парень. «Но...» Артём здорово нервничает. Как узнал о Вовке, помчался к Нику. Он уверен. Трупы твоих рук дело. «Придурок!» — усмехнулась я. «Ник за такую самодеятельность мне давно бы голову оторвал». «Возможно. Но далеко не все так думают. Известно, что он питает к тебе слабость». «Это Ник-то?» — удивилась я. «Ну, может, не слабость. Вы бы поменьше языками болтали», — вздохнула я. «Нику известно, кто убил парней. Наглый дядя не так давно скончался». «А как же Вовка?» «Так же», — передразнила я. «Сколько дней он пробыл в воде?» Вопрос поверг парня в глубокие раздумья. «Короче, Артём сильно нервничает», — хмуро повторил он и добавил, поднимаясь. «Я тебя предупредил, а там, как знаешь», — и вернулся к дружкам. Я поспешила покинуть заведение. Настроение Артёма было понятно, так же, как и то, что убийства связывают со мной. Действительно, логично предположить, что парней в самом деле зарезала я. Но мне эти разговоры ни к чему. Излишний интерес к своей особе я не приветствовала. Подходя к дому, я вдруг почувствовала, что за мной кто-то наблюдает. Остановилась и несколько минут вглядывалась в темноту. Никакого движения. Но чувство, что из глубины двора на меня кто-то смотрит, не проходило. Я еще немного постояла возле двери в подъезд и, наконец, вошла. Свет горел только на втором этаже. Я была уверена, что лифт уже не работает, и направилась к лестнице. Наверное, я все-таки почувствовала приближение опасности и поэтому сделала шаг в сторону, но слишком поздно. Удар чудовищной силы обрушился мне на затылок. Я рухнула на колени, но, как ни странно, сознание не потеряла. Глухо застонала и схватилась руками за голову, не в силах хоть как-то сопротивляться. Дважды меня ударили по спине, скорее всего, резиновой дубинкой, а потом, схватив подмышки, потащили из подъезда, сжав ладонью рот. Предосторожность совершенно излишняя. Кричать я не могла. В голове стоял звон, ноги ослабли. Удержаться на них я даже не пыталась, но к тому моменту уже сообразила, что нападавший был один. Мы оказались на улице, он встряхнул меня и сказал: «Двигайся, сволочь!» А я поняла, что это Артём. Он тащил меня вглубь двора, где у него стояла машина, наградил меня еще двумя тумаками, правда, на сей раз бил кулаком, и запихнул в багажник своей тачки. Ехали мы минут 30. За это время я смогла окончательно прийти в себя и даже оценить ситуацию. То, что Артём не убил меня прямо в подъезде, внушало определенные надежды. Но в целом перспективы не радовали. Ни одному моему слову он не поверит. Так что выходит, сегодня либо я умру, либо он. Я аккуратно пощупала свой затылок. Крови не было. Значит, голову мне этот придурок не пробил. Уже хорошо. Я немного помассировала шею, что позволило ненадолго отвлечься от скверных мыслей. Тут машина остановилась, хлопнула дверца, а вскоре и крышка багажника открылась. В темноте я с трудом разглядела Артёма и порадовалась, что он по-прежнему один. Или не нашел помощников, или желал сохранить свой подвиг в тайне. «Вылезай!» — буркнул он. Я со стоном приподнялась и, неловко вывалившись из багажника, спросила с обидой: «Ты что, спятил?» Он толкнул меня в спину. Я смогла оглядеться и даже понять, куда он меня привез. Садовые участки, вокруг лес. Шума дороги не слышно. Деревья невысокие, и домиков вокруг немного. Дачный сезон закончился. Вряд ли здесь обитает хоть одна живая душа. Если только бомжи, но и им тут делать нечего. Никто в здравом уме ничего ценного или съестного оставлять не будет. Домики летние, в них в это время окоченеешь. Так что опасаться стоит лишь набегов мародеров. Но вряд ли Артём боялся с ними встретиться. «Ты хоть объяснишь, что на тебя нашло?» — спросила я. Но он продолжал молча толкать меня в спину, держа в правой руке пистолет, чем очень меня нервировал. Таким образом мы двигались к дому. Дверь оказалась запертой на щеколду. Замок отсутствовал. «Открывай!» — приказал Артём. Я открыла дверь и вошла первой. Маленькая прихожая, а дальше единственная комната. Железная кровать без матраса, стол, еще какая-то мебель. Артём с удовольствием ударил меня еще раз, и я устроилась на полу. Наручников у него с собой не оказалось, и веревкой он не запасся, что слегка удивило. Наверное, поэтому он не чувствовал себя в безопасности, держал оружие наготове и от меня старался отойти подальше. Разумно. Стрелял он неплохо, и пистолет в его руках меня по-прежнему нервировал. Поэтому я решила быть максимально спокойной, чтобы он не принялся палить с перепугу. «Какая муха тебя укусила?» — со вздохом спросила я. Он не ответил, шарил рукой по столу в поисках спичек. Электричества здесь не было. На столе стояла керосиновая лампа, и с третьей попытки Артёму удалось ее зажечь. Такой успех его воодушевил. Он подкрутил фитиль побольше, и теперь в комнате стало светло. Артём устроился на табурете и взирал на меня с видом победителя. «Ты язык, что ли, проглотил?» — поинтересовалась я. «Объяснишь, наконец, что происходит?» «Что происходит? А то ты не знаешь. Вовку нашли». «Что Вовку нашли, знаю. А вот что на тебя накатило, так и не поняла». Он подскочил ко мне и ударил по лицу рукой с зажатым в ней пистолетом и предусмотрительно немедленно ретировался к столу. «Кого ты наняла, потаскуха? Ты не могла их сама. Я за тобой следил». «А-а-а!» «Так это ты за мной хвостом ходил?» «А я уж начала беспокоиться». «Кого ты наняла, я тебя спрашиваю?» — рявкнул он. «А что Ник думает по этому поводу?» — дипломатично поинтересовалась я. «Плевать мне на Ника. Если он думает, что я позволю зарезать себя, как свинью». «Я так не думаю», — ласково сообщил вдруг голос Ника. Признаться, мы оба с Артемом вздрогнули от неожиданности. Способность Ника материализоваться бесшумно давно приучила соратников держать язык за зубами, но сегодняшнее появление было особенно эффектным. Мы перевели взгляд на дверь. Ник стоял в своей излюбленной позе, привалившись к дверному косяку, и дружески нам улыбался, как добрый папаша при виде не в меру расшалившихся отпрысков. «Ник», — пробормотал Артем и облизнул пересохшие губы. «Что ты вытворяешь?» Ник укоризненно покачал головой. «Я тебе битый час втолковывал, что наши ряды должны сплотиться. На место павших товарищей придут новые и все такое прочее. А ты затеял междоусобную войну. Терпеть не могу самодеятельность». «Ник, она знает, кто убил ребят. Она кого-то наняла». «Глупости. Я же тебе говорил, их убил Приходько. Из мести. А наша железная леди здесь совершенно ни при чем. Правильно я говорю, радость моя?» «Ага», — отозвалась я вяло и потрогала челюсть. «Ник, я нутром чую. Она за убийствами наших стоит», — взвился Артем. «Дерьмо твое нутро», — покачала я головой. «Хоть немного подумай. Допустим, я кого-то наняла. И этот кто-то идет к Гороху домой, и тот его впускает в квартиру. Через полчаса после встречи у Ника, прекрасно зная, что завтра ему сопровождать груз? Смех да и только. Потом вдруг Серега мне звонит ни с того ни с сего и предлагает встретиться. Любопытно, что на него нашло. Нанятый мною человек зашел к нему и предложил мне позвонить. И он его, конечно, послушал. Не только позвонил, но и ко мне отправился, с радостью подставив свое горло под нож в подворотне. А за несколько дней до этого скончался Игорь. Тебе Розга не говорил, при каких обстоятельствах? Жаль. Спроси у Ника, он расскажет. И Розга в сортире так расслабился, что повернулся к нанятому спиной и не удивился его появлению, потому что сам ему незадолго до этого звонил, тоже по моей просьбе. Артем слушал с возрастающим изумлением, а Ник ласково улыбался, а иногда даже весело хихикал и головой покачивал. Так его забавляла ситуация. Вовку, кстати, зарезали в моей квартире. Ну, тут все понятно. Я сама своему наемнику ключи дала и Вовку в квартиру заманила. А потом обнаружила его труп в лифте. Конечно, я девушка недоверчивая, поэтому трупы врагов непременно следовало мне продемонстрировать. На самом-то деле, киллер мой считал, что я от этого балдею, потому что у самого голова набекрень. Надо отдать должное Артему. Он оказался вовсе не таким тугодумом, каким я себе его представляла. Где-то к середине моей речи он начал кое-что соображать и затравленно поглядывать на Ника, а тот продолжал расточать улыбки. «Гениально!» — кивнул Ник, когда я закончила. «Рад, что не ошибся в твоем уме. Осталось только назвать имя», — добавил он и взглянул на Артема. Тот схватил пистолет, который в продолжении моей речи лежал на столе, но Ник, разумеется, выстрелил первым. Артем на мгновение, вскинув голову, мешком повалился на пол. «Ну что?» — вздохнула я. «Теперь меня пристрелишь?» «Нелогично», — хмыкнул Ник. «Никита Полозов, ты чокнутый сукин сын», — сказала я с чувством. Он присел на корточки напротив меня. Оружие все еще было в его руке. И это пугало. Ему в самом деле ничего не стоило меня пристрелить. Но теперь, после того, что я уже сказала, глупо было молчать. Ник продолжал улыбаться. «Скажи на милость, зачем ты это делал?» Со вздохом спросила я. «А ты не догадываешься?» Вроде бы удивился он. «Все твои враги повержены. Разве нет?» «Нет. Ты еще жив, Ник». «Ну, я не в счет». Совершенно серьезно заявил он, а я покачала головой. «Мне плевать было на этих шавок. Они все делали и делают по твоему приказу. Тогда тоже». «Если я кого-то и должна ненавидеть, так это тебя». «Возможно». С легкостью согласился он, а потом протянул мне оружие. «Хочешь? Пристрели меня сейчас». Я заподозрила очередную пакость, но пистолет взяла и проверила наличие патронов. Они были на месте. Ник, наблюдая за мной, хихикнул. «Без дураков. В самом деле можешь пристрелить». Он продолжал сидеть на корточках в двух шагах от меня и скалил зубы. Он был абсолютно уверен, что я не выстрелю. И был прав. «Допустим, я это сделаю. И что? Что будет со мной завтра? А главное, что будет с Машкой?» «Придурок», — сказала я в досаде, возвращая ему пистолет. «Ты по пуле хамить завязывай. Не то дам в зубы, забыв про то, что ты мое любимое чадо». «И все-таки, зачем ты это сделал?» Не унималась я. Ник из тех, кто принимает решения, тщательно все взвесив. Его поведению должно быть объяснение. Неожиданно для меня, ответил он охотно. «Они были свидетелями твоего унижения. А у меня в отношении тебя большие планы. Ты далеко пойдешь, счастье мое. У меня нюх на такие вещи». «Ты спятил», — фыркнула я. «Ничего подобного», — покачал он головой. «Думаешь, я всю жизнь намерен бегать в шестерках? Вот уж радость». «Нет, солнышко, такие, как мы, до пенсии не доживают. А я твердо решил разводить цветы в преклонном возрасте. Я помогу тебе, а ты мне. Все просто. Мы нужны друг другу. Считай смерть этих придурков скромным приношением на алтарь нашей дружбы». Примерно такие мысли пришли мне в голову, когда я стоял над трупом гороха. Так что нашему покойному другу стоит сказать спасибо. «Значит, гороха зарезал Приходько. С его стороны было бы глупостью оставить парня в живых. Хватит базарить». Резко сменил он тон. «Тащи лопату. Надо Тему закопать поглубже. Ни к чему нам его труп, раз уж всех мочил Приходько. Пусть думают, парень с перепугу в бега сорвался. Здесь рядом болото. Его тачку там утопим». «И что дальше?» Усмехнулась я. «Дальше?» Он вроде бы удивился. «Дальше плодотворный труд для взаимного блага. Наша история только-только началась. Так что ноги в руки и яму копать. В общем, продолжение следует».